Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о боли в животе. Рано или поздно, часто или редко, но боль в животе возникает у любого ребенка, и тогда перед каждой матерью встает вопрос, что с этим делать? Опасно это или нет? Бежать к доктору или можно потерпеть? Давайте вместе поищем ответы на эти вопросы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. Ну, как вы прекрасно понимаете, прожить жизнь, чтобы твой ребенок не прибежал с криком «Ой, мамочка, животик болит!» Такого не бывает. Поэтому давайте сразу узнаем, что думают об этом наши эксперты, у которых обязательно хоть когда-то, но болели животы. Если живот болит, значит, много микроробов. Вот, например, сковора. Возьмешь, съешь, живот болит. Я покушал картошку фри всю пачку, и потом пришел домой, и у меня очень-очень сильно болел. У меня после этих киндер-шминдеров живот болит. Я съел плохой апельсин уже, старый, 30 лет назад. И у меня заболел живот, никак его невозможно было установить. Просто надо полежать на животике, сходить в туалет или покушать. Я пошла, в туалет сходила, потом потом опять чуть-чуть мне полегчало, потом опять смотрю фокусы. Пришлось мне ехать к доктору. Он брал вот такой фонарь, просвечивал мне на живот. Это было не больно, это совсем щекотно. Да, и мама меня жалела. Мама мне животик массажировала. Он посмотрел, сказал, что мне там просто косточки бьются вот так. Об косточку. Косточка об косточку. И он их заденил, потому что я жвачки, они вот так прилипли. Он их скальпелем разрезал. Ужас какой. Ну, в общем, как вы заметили, наши эксперты перечислили много причин, да, по которым могут возникать боли в животе. И неудивительно, что когда у ребенка болит живот, то любая мама знает, что причин может быть много. И они разные, опасные, неопасные. И неудивительно, что на приеме вопросы о болях в животе – это то, с чем сталкивается ежедневно каждый детский врач. Там приходила Янина Соколова. Давайте посмотрим. Янина Соколова работает ведущей на телевидении, пишет для журналов, играет в театре и кино. И вот недавно в одном из сериалов ей досталась роль молодого медработника, для которой пришлось выучить кучу медицинских терминов. Было непросто. Фух. На помощь пришли ассоциации с окружающими предметами. Коллеги, похоже, повышен. Да. Билирубин. Да это же элементарное. Это визикула. Какой очаровательный гельминт. Но когда пришло время учить реплики о гастроэнтерите, Леонину отвлек сын Коля. Болит живот снова. Знаешь, сынок, пойдем к настоящему доктору. Доктору Комаровскому. Кстати, мы вот, Янина, мы делали программу о коликах детских, да? Эта тема вас коснулась? Знаете, доктор, вот удивительная вещь по поводу коликов. Я, мама, которая интересуется, да, здоровьем своего ребенка, и читает часто книги доктора, фамилия которой Комаровский, вот почему-то колики для меня это знак вопроса. Я вам сейчас скажу, я никогда в жизни не чувствовала, что у моего ребенка там есть какие-то проблемы, связанные именно с коликами. Да, какие-то симптомы были, я заглядывала в книгу и понимала, что это колики. Но чтобы системно это нас касалось, нет. Есть другие вещи, вот, которые которые нас беспокоят, и именно связанные с животом. Коля часто сейчас вот в возрасте, когда он может изъясниться, подходит ко мне и говорит: «Мама, погладь мне животика». Вот. И я это связываю с тем, что 2-3 дня ребенок не ходил по-большому в туалет. Угу. И вот, собственно, по этому поводу часто бывают у него ко мне просьбы. Погладьте животик, поцеловаты, поликуваты. Ну, вот такая взаимосвязь. Чем связано, не знаю. Вроде бы и печенье мало едим, и хлеба, да, если с питанием. А вот такое случается. Ну, на самом деле для нас важно, насколько эта пища усваивается. Вот что для нас очень важно. Понятно? Вот, да. И чем пища хуже усваивается, тем меньше вероятности, видимо, что вы будете редко ходить в туалет. Ага, вот так. Ну, понятно, что если пища полностью усваивается, да, то вам не надо ходить в туалет, наверное, да? А если она плохо усваивается, безусловно, то надо. Безусловно. То есть проблема в усвоении пищи, я правильно понимаю. А на самом деле никаких проблем нет в принципе. Как раз мы сейчас вот зацепились с тобой уже за одну из самых распространенных причин боли в животе. Вообще вырастить ребенка, чтобы у него не болел живот, как мы понимаем, невозможно, да? Я уже не говорю о том, что действительно там у 60-80% детей есть то, что называется младенческие колики. Мы об этом, слава богу, говорили, да? Вот, ну, кстати, никто же не знает, от чего они берутся, но факт, что это боли в животе. Они все-таки бывают, да? Теперь смотрите, вот действительно сейчас было обозначено, Коля эпизодически жалуется на боли, на живот, бывает, просит что-то там полечить, погладить, и мама связывает эти боли с тем, что он не опорожнял кишечник. Да. То есть действительно запоры, это один из самых распространенных факторов боли в животе. И я вам хочу честно сказать, что как-то очень сильно все изменилось в последнее время, наверное, в последние лет 30. Именно на территории нашей страны. А с чем связано? Связано это с появлением модного слова дисбактериоз. И огромным количеством лабораторий, которые делают анализ кала на дисбактериоз. И очень часто делают его не бесплатно. Как вы понимаете, как и все остальные анализы. Ну, да. И раньше, много лет назад, первая фраза, которая произносила мама, когда ребенок жаловался на боль в животе, она говорила: «А когда ты ходил в туалет?» Вот. Это вот любая современная бабушка подтвердит, что когда вы, маленькая, приходили и говорили: «Болит животик, а ты была на горшке?» Это первый вопрос. Подождите, это вы считаете, что это ошибочно, да? Нет, вот такая наша... нет, мне как раз нравится вот эта ситуация. Понимаете, потому что если вы думаете, что микробы там что-то поели, все какашки, и какать уже не получается, поэтому запор, то это народная сказка на самом деле. И такая позиция правильная. То есть любой визит к врачу по поводу боли в животе должен прежде всего сопровождаться ответом на вопрос о частоте стула. Это главное. Вот, кстати, мы с вами начали разговор по поводу ротавируса вне эфира, да? Есть ли какие-то вот моменты болезни, связанных с животом, после перенесения определенных, да, других каких-то недугов? Вот ротавирус, болезнь, которая нас просто свалила с ног. Мы лежали в трех больницах, не знали изначально, в чем проблема. Впоследствии очень осторожны были с питанием, крайне осторожны там с диетами, да, со всем остальным. Есть ли какие-то вот болезни конкретные? Конечно. После перенесенной ротавирусной инфекции организм не в состоянии какое-то время, обычно пару недель, а иногда и 3 недели, расщеплять молочный сахар, лактозу. Вот фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар, он становится неактивным. И это продолжается примерно 2-3 недели. И когда вам становится лучше, а что делает мама, когда ребенку становится лучше? Дает что-то из молочных продуктов. Да. Молоко, молочную смесь ребенок получает. Даже материнское молоко в такой ситуации приводит к тому, что молочный сахар не может быть расщеплен, нет фермента. Начинаются процессы гниения, брожения. Это приводит к повышенному газообразованию, как следствие выраженные боли в животе. Что мы делаем? Мы начинаем по-новому что-то лечить. А нам что нужна? Диета. Да? Да. То есть, когда мы это понимаем. Да. Поэтому, естественно, вот пример боли в животе, которые связаны с неадекватным нашим поведением на этапе выздоровления от ротавирусной инфекции. А мы надеемся, что наши как бы постоянные зрители уже знают, что это такое. И главное, оказывается, это диетотерапия, а никаких таблеток волшебных по поводу ротавирусной инфекции нет. Как все просто. Мы с вами сегодня, сейчас, обозначили две причины, возможные причины боли в животе. Одни из самых распространенных. Одна из таких причин называется гастроэнтериты, гастроэнтероколиты, то есть воспалительные заболевания желудка, кишечника. Чаще всего инфекции кишечной, например, ротавирус. Да. Вторая причина боли в животе – запор. Да? Вот каждая мама, когда вот ребенок жалуется на живот, она задает себе сразу вопрос, что это может быть. Да? Каждая мама боится. Боится грыжи, аппендицита, какой-нибудь язвы. Вы всегда что-нибудь боится. Вот мы должны четко знать, чего мы боимся. Да? Кишечная инфекция. Первый вопрос. кишечная инфекция или кишечная, а есть понос или нет? А была рвота или нет? Да, мы сразу задаем все вопросы. Mm-hmm. То есть какие симптомы есть еще, кроме боли в животе? А папа здоров? А мама? Люди, семья, у кого еще понос? Все здоровы. А что бы сегодня такое ели? Ничего вроде такого не ели. Наверное, все-таки не кишечная инфекция. Что для инфекции кишечной должно быть характерно? Массовый характер заболевания, да? Mm-hmm. И наличие подозрительных продуктов питания. Да, правда? Есть, то есть такое. Вот, есть такое. Да. То есть мы уже это обозначили. Запор. Может быть? Может быть, да. Так, когда мы какали? Бабуля, бабуля, ты была с ребенком. Когда он какал последний раз? Mm-hmm. Я не помню. А что ты вообще оставалась с ребенком, если ты не помнишь, когда он какал? То есть мы уже задаем конкретные вопросы. Меня, как любого доктора, всегда волнует острая боль в животе. Вот, когда... вот об этом я и хотела спросить. Есть ли какие-то такие вот характеристики, да, явные, mm-hmm. явно свидетельствуя о том, что что-то не так? Вот давайте обязательно я, обратить наверное, до того, как мы пойдем в студию всем рассказывать про боль в животе, да. давайте мы вместе с вами сейчас обозначим один из важнейших симптомов, который определяет интенсивность суеты. Угу. Вот его сейчас запомнят все. В абсолютном большинстве случаев, когда ребенок показывает, где у него болит живот, он показывает на область пупа. Да. Да? Так. Чем дальше рука от пупа, угу. тем быстрее надо бежать к доктору. Ничего себе. Запомнили? Да. Еще и как? То есть это вот если болит где-то в боку и остро болит, неважно в каком боку, надо бежать. Вот потому что это не желудок. Потому что это не просто боль в животе, это нестандартная ситуация. Вот боли в животе, как правило, не опасные, они умеренные. Они не мешают ребенку двигаться, понятно, да? И он показывает на область пупа. Угу. Но если ребенок не может пошевелиться, это приводит к усилению боли, и показывает не на область пупа, вы немедленно, причем не просто идете, а бежите к врачу, несетесь к врачу, понятно? Понятно. Это удобный для запоминания симптом. Его уже все запомнили, поэтому пойдем, будем выяснять еще, какие бывают симптомы при боли в животе. Давайте действительно, это симптом действительно удобный, давайте его еще раз повторим, чтобы запомнила вся страна. Итак, в подавляющем большинстве случаев боли в животе локализуются в области пупа. Это не опасные боли, как правило. Чем дальше боли от пупа, тем быстрее мы бежим к доктору. Да? Теперь давайте еще раз обратим внимание на те симптомы, когда при наличии боли в животе необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Все взяли бумажки, ручки и начали конспектировать. Итак, если боль даже незначительная, даже боль в области пупа, но продолжается более 24 часов, нам нужен доктор. Дальше. Если при этой боли, даже незначительной боли, мы тем не менее видим реально плохое общее состояние. Когда ребенок вялый, бледный, когда он покрыт потом, когда он отказывается от еды и питья, когда ему реально плохо, это повод обращаться за медицинской помощью. Обращаю внимание, любая, даже незначительная примесь крови в кале или в рвоте, в рвотных массах, это повод немедленно обращаться за врачебной помощью. Еще один такой повод – окрашивание рвотных масс в зеленый, желтый или темный, там черный цвет. Это очень важно. Дальше. Если имеет место боль в животе в сочетании с затрудненным или болезненным мочеиспусканием, значит, немедленно несемся к врачу. Появилась сыпь, при которой есть боли в животе, немедленно к врачу. Теперь обращаю внимание еще на один момент. Если у ребенка болит живот, и при этом эта боль в животе локализуется в области паха или сочетается с болью в области яичек у мальчиков, врач нужен срочно. Опять-таки, мамы мальчиков, если болит ниже пупка, не поленитесь, снимите трусики, посмотрите яички, нет ли припухлости. Если есть, несемся к доктору. И последнее. Боль в животе может не быть постоянной, она может возникать эпизодически. Но если на фоне эпизодов боли в животе более 3 суток не прекращается понос, или более суток имеет место рвота, значит, без врача вам не обойтись. Это запомнили? Замечательно. Теперь ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, какие основные причины боли в животе у детей? Вот смотрите, мы уже некоторые причины ведь сказали. Давайте просто действительно, может быть, запишем эти основные причины, чтобы мы все их имели в виду. Одна из самых основных причин, мы о ней уже сказали, это что? Инфекции. Инфекции. Причем, обратите внимание, инфекции могут быть вирусные и бактериальные, то есть разные, например, там дизентерия, бактериальная инфекция, ротавирус, вирусная инфекция. Но это не обязательно инфекции, поражающие исключительно желудочно-кишечный тракт. Например, мы с вами обсуждали такую болезнь, как инфекционный мононуклеоз, при котором имеет место увеличение печени, селезенки, лимфоузлов. Увеличение лимфоузлов кишечника может приводить, естественно, к болям в животе. Еще одна причина – это питание. Съели что-то не то – питание. Съели не то. Некачественное, или съели больше, чем смогли переварить, да, возникло пищевое отравление. Еще одна причина – это самые разнообразные хирургические болезни, да, хирургия. Аппендициты, язвы, грыжи и так далее, кишечная непроходимость, огромное количество проблем. Очень часто боль в животе связана с различными ядами и лекарствами. Лекарства, яды. Ну, например, очень многие антибиотики дают боли в животе. Кстати, распространенные. Например, укус какого-нибудь паука-каракурта приводит к болям в животе, ну и так далее. То есть это понятное. Но самая главная причина, которая должна быть всегда вот здесь на первом месте, это слово из пяти букв, которое называется как? Запор. Молодцы. Вот как в кроссворде. Запор. Вот, собственно говоря, список причин он такой, но чаще всего это именно вот это. Понятно? Поэтому первый вопрос, который вам задаст любой врач, любой хирург, любой педиатр, это будет такой: когда вы ходили на горшок? Поэтому всегда очень нервно относятся доктора к родителям, которые не знают, когда их дети были на горшке. Поэтому все-таки иногда надо интересоваться, особенно если ребенок имеет возможность посещать туалет за пределами вашего дома. Там в детском саду, в школе и так далее. Короче говоря, коль вы контролируете здоровье ребенка, то один из способов такого контроля является учет хождений по большой нужде. Здравствуйте, доктор. Живот у детей болит довольно часто. И каждый раз нужно обращаться к доктору? Или же... Может, я думаю, что если каждый раз, когда болит живот, вы будете обращаться к доктору, то все мы постепенно перекочуем в поликлинике и будем там жить. То есть докторов не хватит точно. Собственно говоря, вот здесь и возникает главная проблема. Потому что когда в учебниках родительства и в выступлениях политиков звучит фраза «при первых симптомах обращайтесь к врачу», то все прекрасно понимают, что такого не будет никогда. Понимаете, действительно, в чем особенность боли в животе? Что при абсолютно одинаковых симптомах, абсолютно одинаковых, изначальная причина может быть исключительно опасной, опасной для жизни. А может не стоить выеденного яйца. При этом мы не можем ориентироваться только на боль в животе. Мы должны искать какие-то другие симптомы, чтобы сделать обращение к доктору, ну, по меньшей мере, целесообразным, когда доктор реально может вам помочь. И, собственно говоря, когда мы с вами начали программу с того, что говорили о том, что боль в животе должна либо сочетаться с другими симптомами, либо иметь какие-то определенные характеристики. Вот наличие этих симптомов действительно повод обратиться к врачу. Нет, я бы очень хотел, чтобы рядом с вами всегда был врач. И чтобы вы не задумывались над этим всем, о чем мы сегодня рассказывали. Но для абсолютного большинства жителей нашей страны это недоступно. Понимаете? Поэтому если при каждом боли в животе вы будете бегать по поликлиникам, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому наша задача совершенно конкретно обратить внимание на те ситуации, когда дома сидеть нельзя. Когда искать врача надо срочно и в обязательном порядке. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот маленький ребенок, там укропная водичка, массаж, все, животика. А когда ребенок постарше, вот, болит, как ему помочь? А вот вы знаете, Луиза Васильевна, на вопрос, как ему помочь, ответа, собственно говоря, нет. Потому что для того, чтобы начать помогать, по-серьезному, да, надо хотя бы диагноз. Поэтому если болит живот, но болит не настолько, чтобы куда-то бежать, да, то с чего надо начать? Начать надо с того, что узнать про туалет, это раз, и если что, отправить в туалет. Первое. Второе. Прекратить кормить. По крайней мере, если у него сильно болит живот, и он при этом постоянно хочет есть, так может он и болит, потому что он съел больше, чем надо, и надо бы немного поголодать. Это раз. Прекратить эксперименты с питанием. Очень много пить. Оптимально для питья, известные всем нашим зрителям, средства для пероральной регидратации. Развели пакетик, даем пить побольше. Не даем газированные напитки. Не даем фруктовые соки. Понятно? Не даем свежую выпечку и всякие разные кремы. Предпочитаем, например, печеное яблочко или фруктовое пюре. Очень неплохо бананы, галетное печенье. Понятно? Рис. Это то, что можно давать, если болит живот, но вы наблюдаете. Понятно? В любом случае не надо молочных продуктов. Понятно? Если криком кричит, но требует что-то газированное, значит, открыть бутылку втихаря за углом, потрусить, чтобы хоть чуть-чуть газа вышло, а потом предложить и так далее. Короче говоря, главное, минимум экспериментов, минимум еды, максимум правильного питья. Что такое правильное питье, вы уже знаете. И еще один вопрос. Да, Лиза. Скажите, пожалуйста, а как различить детскую симуляцию? Вот они ведь могут симулировать. Да, Луиза Васильевна, вот как? Еще как могут. И тут я вам скажу вот что. На самом деле, эта ситуация довольно частая, но вы должны знать, что есть такое явление, которое называется функциональная боль в животе. Что это значит? Функциональная боль в животе. Вот у ребенка регулярно болит живот. Как правило, это ребенок в возрасте от 4 до 12 лет. Вот регулярно болит живот. Его обводили по всем докторам. Ему сделали какие только можно исследования. Но ничего обнаружить невозможно. Но живот реально болит. Он не придуривается. Вот такая ситуация, когда там хотя бы 1, 2, 3 дня в месяц и в течение 3-4 месяцев подряд возникают боли в животе и вот укладываются в понятие функциональная боль в животе. Но в чем тут суть? Ребенок проснулся утром, живот реально заболел, он не пошел в школу, но через 2 часа живот болеть перестал и начинается счастье. Понимаете, то есть живот уже не болит, но в школу он не пошел. Поэтому он скачет по дому и он быстро начинает понимать, что эта ситуация очень-очень интересная. Да-да-да. Понимаете, да? Конечно. И он начинает этим пользоваться. То есть в основе тут нет чистой симуляции, как раз на самом деле. В основе тут есть предпосылки, то есть какая-то боль есть, но она может быстро проходить. Поэтому у вас должно быть такое правило. Вот это надо запомнить. Если ребенок не пошел в школу, потому что у него болел живот, то уж коль скоро он дома остался, то он не должен вот этот день дома провести перед телевизором, компьютером, любимыми играми. Ах, ты остался дома, потому что больной. Поэтому либо ты делаешь уроки, либо ты лежишь в своей постели и болеешь. Понимаете, да? То есть ребенок должен четко понять, что если боль в животе привела его к постели, да, то есть не привела в школу, то это не значит, что после того, как она закончится, начнется счастье. Понятно? Тогда у него не будет повода на будущее симулировать. Понятно? Спасибо. Скажите, пожалуйста, доктор, а если при боли в животе поднимается температура, ну с чем это может быть связано? Ну с максимально возможной вероятностью это либо кишечная инфекция, либо вообще какая-то инфекция. Кстати, огромное количество детей реагирует болями в животе даже на обычную острую респираторную вирусную инфекцию. В любом случае повысилась температура, это повод диагностировать какую-то инфекционную болезнь. А кто будет диагностировать инфекционные болезни? Доктор, я, кстати, хочу вам сказать, что абсолютное большинство опасных болезней, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, которые требуют доктора срочно, немедленно, и когда прямо надо немедленно готовить операционную, так вот при большинстве этих болезней болезнь никогда не начинается с повышения температуры тела. Понятно? Ни аппендицит не начинается, он может на второй, третий день давать повышение температуры тела. Понятно? Ни грыжа и так далее, и так далее. Ни большинство вариантов с кишечной непроходимостью не начинаются с повышения температуры тела. Спасибо. Спасибо. Евгений Олегович, у меня вопрос такого характера. Мой ребенок, которому 3 года, после приема антибиотиков жалуется на боли в животе. Врач советует нам принимать полезные бактерии. Могут ли они способствовать микрофлоре желудка? Понятно. Вопрос понятен. Они могут способствовать тому, что всем станет легче жить. Ну, то есть вы будете что-то делать на самом деле. Они не часто бывают эффективными, но они абсолютно безопасными. Естественно, может быть, кишечная флора восстановится на 1-2 дня быстрее, чем без этих препаратов. Тратить на них деньги или нет, это уже вы сами решите. Главное, как правило, все-таки боли в животе — это специфическое действие некоторых антибиотиков. Эти боли не связаны с нарушением количественного и качественного состава флоры. Очень часто бывает другой вопрос, что после того, как ребенку становится легче, его ваша супруженица начинает активно кормить. Понятно, да? Поэтому вы лучше попросите жену, чтобы когда у вашего ребенка там не такие бактерии, он ел антибиотики, пусть она поменьше ему еды дает. Хорошо? И вам всем станет легче, чтобы в процессе выздоровления ребенок не объедался. И тогда шансов, что у него будет болеть живот, будет намного меньше. Ну, спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно ли ребенку на живот вложить грелку? Ну, насколько, скажем так, она должна быть горячая и на какой период? Ребят, смотрите. При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных заболеваниях кишечника, например, при остром аппендиците, да, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Понятно? Грелка на живот и мама, они противопоказаны друг другу. Понятно, да? Все, забыли слово «грелка на живот», пока это слово не произнес врач. Понятно? Договорились? Замечательно. Здравствуйте. Вот подскажите, когда у малыша болит живот, его как лучше положить? На живот, на бок или держать на руках вертикально? Вообще, вы знаете, когда речь идет о ребенке, который может сам перемещаться, сам, то лучше пусть он сам выберет именно ту позу, в которой ему удобно. Как правило, они ложатся на бочок и поджимают ножки. Детки первого года жизни, как правило, все-таки очень комфортно себя чувствуют в такой ситуации на руках у мамы с поджатыми ножками. Вот, но в любом случае надо ориентироваться на ту позу, в которой ребенок ведет себя наиболее спокойно. Конкретной какой-то рекомендуемой позы не существует. Скажите, пожалуйста, вот взрослый ребеночек может сказать, да, ой, у меня болит. А вот если Манюне около года, то каким образом там твердый животик или наоборот мягкий? Вот как определить, что он у него болит, но ребенок при этом беспокойный? Ну, вы знаете, как правило, вот я честно вам скажу, когда у ребенка старше 6 месяцев болит животик, то мама это, как правило, знает, что это болит именно животик. Он поджимает ножки к животику, это истошные вопли, это связь беспокойства с сосанием, с актом дефекации. То есть вот всегда можно уловить некие сопутствующие симптомы. Чем проявляется боль у ребенка, который не может сказать слово «болит»? Да, это проявляется плачем, причины которого маме, что, непонятны. Да? И тогда мама начинает решать классическую диагностическую задачу, которую мы не раз обсуждали, которая называется «причины плача». Да? Плач может возникать, напоминаем, из-за неудовлетворенных физиологических потребностей или из-за боли где-то. Да? И мама начинает думать, а мы писали, какали, ели, спали, дышали и так далее, и так далее. Да? Возникли проблемы, все понятно. Да? Но в конце концов, если мама не может решить эту диагностическую задачу, а ребенок капризный, то что делает мама? Обращается к специалисту, которого минимум 6 лет учат выяснять, почему ребенок плачет. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, насколько эффективны суспензии при болях в животе, там, при рвоте, вот в каких-то таких признаках? Насколько это вообще можно применять? Женька, понимаете, насколько эффективны суспензии, это как спросить, насколько эффективны таблетки, да? Суспензии чего? Ну, суспензии при том, когда у ребенка существует, вот, допустим, рвота или боль в животе, которая сопровождается рвотой. Ну, обратите внимание, лекарства рознь, да? Есть противорвотные лекарства, есть лекарства, которые уменьшают газообразование в кишечнике. И если мы угадали с причиной, то они действительно могут быть эффективны, да? В любом случае, не так много есть препаратов, которые вы можете использовать без доктора. Ну, например, препараты, которые уменьшают газообразование в кишечнике на основе вещества, которое называется симитикон. Например, их огромное количество, их можно использовать и без доктора. Но противорвотные лекарства без доктора, упаси Боже, об этом в педиатрии вообще не может даже идти речь. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Может ли боль в животе быть чисто психологически? Вот у меня старший ребенок, когда я родила младшего, он находился 3 недели у бабушки и начал показывать периодически на живот, и был беспокойный, говорил что о том, что у него болит живот. Хотя, когда он вернулся домой, боль прошла, и никаких с его стороны никаких требований больше не было. Вы знаете, я достаточно часто встречаюсь именно вот с такими жалобами. И однозначно, мой ответ однозначно может. То есть действительно есть дети, которых стоит им выйти за пределы родного дома, покушать где-то в другом месте, уехать в то, что называется детский лагерь, посетить бабушку. Там возникают боли в животе. Только у вашего ребенка возникают боли в животе. У второго начинается рвота, у третьего болит голова и так далее. И так далее. То есть такое, естественно, возможно. Другие люди, другая вода, другая еда, другой способ приготовления пищи. Естественно, все это может проявляться именно таким образом. Главное, вы знаете, где это возникает и где это прекращается. Вы сделаете правильные выводы. Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, какая может быть причина регулярно повторяющихся болей в животе у ребенка? Ну вот регулярно повторяющиеся боли в подавляющем большинстве случаев это все-таки запор. Причем мы фиксируем внимание на следующем факте. На это мы обращали внимание в программе о запоре. Да? Смотрите, запор это не всегда означает, что вы 3 дня не ходили в туалет. Это примитивно может означать тот факт, что у вас ежедневно образуется 200 грамм кала у вашего ребенка, а он ежедневно ходит в туалет, но кишечник опорожняется не полностью. То есть кала образовалось 200 грамм, а вышло только 180. И в течение какого-то конкретного времени там накапливается, и вот эти скопившиеся каловые массы давят на стенки кишечника, отсюда возникают и боли в животе. Поэтому все-таки вам в такой ситуации надо обращать внимание на периодичность боли, их связь с объемом дефекации, и в такой ситуации достаточно легко ребенку помочь с помощью мягких слабительных. В основе лечения, как правило, лежит использование препарата, хорошо известного нашим зрителям, который называется сироп лактулозы. На это обращаем ваше внимание. Конечно же, еще раз фиксирую внимание, я очень бы не хотел, чтобы вы решали этот вопрос сами. Но если вы не видите никакой конкретной связи болей в животе с образом жизни, с питанием и так далее, да? И вы не можете ответить на этот вопрос, то, конечно, я бы очень хотел, чтобы ответ вам нашел доктор, да? Но если вы этого ответа вместе с доктором найти не смогли, то почему бы не попробовать? Мы говорим о совершенно безопасном лекарстве, которое помогает, ну, более чем в 50% случаев. Спасибо. Скажите, доктор, а можно предотвратить появление боли у ребенка? Конечно, можно. Смотрите, казалось бы, с одной стороны, вопрос выглядит странно, да? Ну, причин боли в животе огромное количество, да? А как можно их предотвратить, эти боли, если причины бывают разные? На самом деле, действительно, есть главные факторы, которые чаще всего вызывают боли в животе. Это запоры и дефекты питания, да? Поэтому для того, чтобы предотвратить боли в животе, надо отрегулировать питание ребенка, чтобы он не объедался. Чтобы он не злоупотреблял тщательно термически и кулинарно обработанной пищей. Чтобы он получал достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов, понятно, да? Чтобы он много пил жидкости. Что если он пропотел, да, и потерял определенное количество жидкости и минеральных солей, то он имел возможность получить это обратно, да? Мы должны следить за тем, чтобы он регулярно опорожнял кишечник. И если это не происходит, если у нас это не получается, то обращаться к доктору, который решит проблемы с запором. В конце концов, если у ребенка регулярно болит живот, ну почему не обратиться к докторам и сделать элементарное Ультразвуковое обследование органов брюшной полости. Сделать анализ мочи, потому что одна из причин боли в животе – инфекция мочеводящих путей. И элементарные исследования позволяют нам очень часто выявить причину боли в животе и удачно, эффективно, быстро ребенку помочь. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, ну всегда ли при боли в животе можно делать ребенку клизму? Вот далеко не всегда, потому что есть действительно ряд заболеваний толстого кишечника, при которых самостоятельная ваша клизма может оказаться опасной. Поэтому еще раз фиксирую внимание, в подавляющем большинстве случаев, когда есть очевидный запор и затрудненная дефекация, то, конечно же, мама может помочь ребенку с помощью клизмы. Но если ситуация нестандартная, если реального запора нет, то давайте пусть эту клизму назначит и сделает кто-нибудь из медицинских работников. Спасибо. Итак, ребят, подводим итоги. Боль в животе бывает у всех. И у абсолютного, у подавляющего большинства детей это боль временная и не опасная. Но боль в животе может быть признаком очень серьезных, очень опасных заболеваний, когда своевременное обращение за врачебной помощью может спасти ребенку жизнь и здоровье. Я уверен, что после нашей программы вы знаете, когда вам это обращение необходимо, вы знаете, что должны делать вы. Как предотвратить возможные боли в животе. Поэтому выводы правильные вы уже сделали. Ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.